Мессия, воскресенье. Шалом и добрый вечер. Добро пожаловать снова на нашу передачу «Злачной памяти». Мы приглашаем вас остаться на волне нашей программы и серии «Основания для веры», говорит Мартин Вулф. Сегодня мы продолжим изучение жизни Иисуса Мессии. Мы наблюдали его во взаимодействии с людьми. Мы видели, что он проявлял сострадание к ним всем. Мы отметили, что он относился без особого почтения к искусственно созданным людьми религиозным традициям, когда последние вступали в противоречие с человеческими нуждами. Мы увидели, как относились к нему религиозные лидеры. Вместо того, чтобы принять Иисуса как долгожданного Мессию, они приговорили его к смерти. Его казнь была одобрена римским прокуратором Пилатом. Обвинение, его признание в том, что он Мессия, сын Бога Живаго. И действительно, Иисус был виновен в этом обвинении. Если бы он отказался от правды о себе самом, он оказался бы лжецом. В нашей последней передаче мы видели, как приговор был приведен в исполнение. Религиозные лидеры, наконец, избавились от странствующего учителя и проповедника из Назарета. Избавились ли? Не поразительно ли, что Иисус стал центральной фигурой истории? Что я хочу этим сказать? А просто тот факт, что его приход ознаменовал собой перелом в истории. Время до его прихода мы называем временем до новой эры, или до революции его называли временем до Рождества Христова, а время после его прихода – временем нашей эры. Таким образом, всякий раз, когда мы, вы или я пишем дату, мы признаем Христа. Спрашивали ли вы себя, для чего эти люди из злачных партий вещают по радио? Или почему я постоянно говорю, что Иисус может помочь и направить вас и действительно сделает это? Почему я всегда призываю вас довериться Мессии Иисусу, как вашему личному господину, спасителю, Мессии? Почему? Потому что Мессия Иисус восстал из мертвых. Я имею в виду, что он восстал из мертвых физически, осязаемо и зримо. Другими словами, причина всего того, что мы делаем, того, что говорит Библия, заключается в том факте, что Иисус жив сегодня, сейчас. Нет, я не рассказываю вам детских сказок. Это истина. Интересно, что существует такое высказывание. Правда удивительнее вымысла. Еврейский апостол Павел предлагает нам свои размышления относительно воскресения. Оно адресуется к воскресению вообще и к воскресению Иисуса в частности. Послушайте, что этот великий, высокообразованный интеллектуал говорит в своем первом письме к верующим Коринфа, глава 15, с 3 стиха. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть что Христос умер за грехи наши по Писанию». Здесь Павел делает ссылку на Писание Ветхого Завета. Почему? Просто потому, что Писание Нового Завета к тому времени еще не были завершены. Таким образом, Павел напоминает нам еще раз, что Ветхий Завет обещал, что Мессия должен прийти и умереть за грехи наши. За все века было высказано много предположений о том, что в действительности Иисус не умер на кресте. Было выдвинуто предположение, что на кресте он потерял сознание, а позднее в холодной гробнице пришел в себя. В этом предположении есть явные неувязки. Иоанн, другой ученик Иисуса, записал в главе 19, стихах 33 по 34, что римские легионеры видели, что Иисус умер. Более того, эти солдаты, распявшие не одну жертву, могли без сомнения отличить мертвого от живого. Но кроме того, Иоанн рассказывает нам, что один из солдат проткнул Иисусу бок копьем, и сразу же оттуда полилась кровь и вода. Насколько я понимаю это, на базе очень авторитетных источников, когда вода отделяется в теле от крови, это означает, что смерть наступила. В-третьих, Прежде чем Пилат позволил забрать тело Иисуса для захоронения, он приказал своему сотнику удостовериться в смерти Иисуса. Когда сотник подтвердил факт смерти, только тогда Пилат позволил взять тело. Марк отмечает это в главе 15, стихах 42 по 46. Наконец, в нашем распоряжении имеются слова самого Иисуса. «Я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков». Откровение 1.18. Когда у вас есть доказательство такого рода, как слово самого Иисуса, у вас в руках истина, ибо он неизменный в слове Бог. В Титу 1.2. Таким образом, у нас есть свидетельство его смерти. Павел продолжает в 1 послании к Коринфянам, глава 15, стих 4, и что он погребен был. Когда Пилат отдал тело Иисуса, Иосиф из Аримафеи забрал его в свою гробницу для захоронения. Каиафа, первосвященник, вспомнил слова Иисуса, которые собственные ученики Иисуса забыли. Что же именно он вспомнил? Давайте послушаем, что он говорит римскому прокуратору Пилату. «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал, после трех дней воскресну». Здесь мы видим, что даже еврейские религиозные лидеры поверили, что Иисус был мертв. Итак, прикажите охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, пришедшие ночью, не украли его и не сказали народу «воскрес из мертвых». Пилат сказал им «имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Матфея 27:62-66. Я уверен, что те религиозные лидеры отправились в ту ночь домой и спали там самым мирным сном, потому что они, наконец, разделались с Иисусом. Теперь не находите ли вы все это несколько необычным? Римские солдаты, охраняющие могилу мертвого еврея? Если бы у них было радио и телевидение в те дни, я уверен, у гроба непременно были бы репортеры. Давайте представим интервью, которое берет репортер у командира отделения римских легионов. Это могло бы звучать приблизительно так. «Леди и джентльмены, репортаж ведется с территории гробницы Иосифа из Аримафеи. Внутри гробницы находится тело Иисуса из Назарета, распятого ранее. Его преступление заключается в том, что он утверждал, что он Мессия, сын Бога Живаго. Я могу видеть, как это не согласуется с мнением наших религиозных лидеров. Так или иначе, здесь рядом со мной находится Сервиус Тосканус, который руководит отделением римских солдат, недавно прибывших к гробнице. Сервиус, могли бы вы рассказать нашим слушателям, что вы делаете и вообще, почему вы здесь находитесь? Видите ли, мои ребята только что удостоверились, что тело Иисуса действительно находится в гробнице. Теперь, мои ребята, подкатывает очень большой и тяжелый камень ко входу в гробницу, которая вырублена в скале холма. Мы имеем приказание охранять эту гробницу в течение следующих трех дней. Почему? Вы не поверите, но на это имеется две причины. Первая. Нам сказали, что этот Иисус обещал перед смертью, что он собирается восстать из мертвых. Вы когда-нибудь слышали подобную чепуху? Второе. Мы не хотим, чтобы его приятели пришли ночью и украли его тело, а потом говорили направо и налево каждому, что он воскрес. Мы гарантируем, что никто не подойдет близко к этому месту. А если кто-нибудь попытается, он поплатится жизнью за свою глупость. Почему так строго? Да потому, что если кому-нибудь удастся украсть тело, мы поплатимся жизнью за нашу халатность. Вот почему. Но я лично не думаю, что его друзья планируют что-нибудь такое. Потому что нас проинформировали, что некоторым женщинам было разрешено прийти сюда в первый день недели, чтобы совершить над ним обряд похорон должным образом. Насколько я понял, они торопились похоронить его до захода солнца, самый канун субботы. Большое спасибо, Сергиус Тосканус. Мой единственный комментарий по поводу происходящего здесь это то, что наши трудом заработанные налоги могли бы быть разумнее использованы военными. А теперь мы возвращаемся в студию. Итак, вот оно. Римские солдаты, охраняющие мертвое тело Иисуса. Женщины, приходящие для совершения обряда похорон над телом своего друга. Все ближайшие соратники Иисуса разочарованы, расстроены, подавлены тем, что случилось с ним. Не ирония ли это, что о словах Иисуса, о том, что он восстанет из мертвых, вспомнили лишь те, кто искал его смерти? И они постарались сделать все возможное в человеческих силах, чтобы ни у кого никогда не было повода заявить, что Иисус поднялся из мертвых. Да, они сделали все возможное, чтобы быть уверенными, что Иисус останется мертвым, но они просмотрели кое-что. То, что Иисус обещал подняться из мертвых. Все средства, доступные человеку, были взяты на вооружение, чтобы обеспечить, что Иисус не воскреснет. Но все человеческие ресурсы вместе взятые недостаточны, чтобы изменить или отменить то, что было обещано Богом. Иисус сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут» Матфея 24:35. Он сказал, что ему должно быть отвержено и быть убиту и в третий день воскреснуть Марк 8:31. И так случилось, что на утро третьего дня Иисус разорвал путы греха и смерти. Он вышел из гроба, осененный немеркнувшей славой воскресения. Во время нашей следующей встречи я представлю вам доказательство того, что Иисус Мессия действительно восстал из мертвых и что Он жив сейчас. Я верю и служу воскресшему живому Спасителю. Вы тоже можете делать это. Итак, до следующей встречи вел передачу Мартин Вулф. Желаю вам доброй ночи и да благословит вас Господь.